34. Виктор. Проходит еще несколько дней, а Уиллоу все еще с нами. Я работаю над тем, чтобы включить ее в свой распорядок дня и привычки. А это странно. Я не привык меняться, и мне это не нравится. Я предпочитаю, чтобы все шло так, как было всегда, когда мне не нужно даже думать о том, чтобы поддерживать порядок, поскольку весь день четко отлажен. Но с приходом Уиллоу мне пришлось вносить коррективы в то, что я обычно делал. Вдобавок ко всему, Итан и его банда вымещают на нас свой гнев, приказывая своим союзникам не привозить нам угнанные машины и найти другую автомастерскую. Полный бардак. Я знал, что так и будет, но предоставляю братьям самим разбираться с последствиями этого инцидента. Я слишком занят, пытаясь найти информацию о человеке, который допрашивал Карла. Я все ищу какое-нибудь совпадение по распознаванию лица этого парня, и с каждым днем, который проходит без результатов, мое раздражение растет. Мне не по душе, когда проблемы трудно решаются. Но еще больше меня бесит, когда людей, которые мне нужны, сложно отыскать. Все происходящее выбивает меня из колеи и выводит из себя. Однажды днем, прогуливаясь по дому, я прохожу мимо гаража, в котором замечаю Рэнсома и Уиллоу. Он рассказывает ей о машинах, и, похоже, она заинтересована. Больше, чем я мог бы ожидать от девушки вроде нее. В голове возникает вопрос. Ей действительно нравятся машины? Или же присутствие Рэнсома рядом? Смотря на них, я не могу понять, как ответить на этот вопрос. Они непринужденно беседуют, склонив головы над машиной с поднятым капотом. Их плечи соприкасаются. Рэнсом указывает на что-то под капотом, пускаясь в объяснение. И Уиллоу, похоже, жаждет получить информацию, потому что кивает и задает уточняющий вопрос, который вызывает у моего брата улыбку. Он слегка подталкивает ее в плечо, а затем берет за руку, направляя ее к той части автомобиля, о которой идет речь. Уиллоу не отстраняется и не увеличивает дистанцию между ними. Она наклоняется ближе, серьезно кивает и выглядит совершенно непринужденно. В этом есть что-то уютное и интимное. Они оба наслаждаются обществом друг друга, разговаривают, как старые друзья. На что это похоже? У меня никогда не ладилось с людьми. Я тщательно охраняю свое личное пространство. С братьями все по-другому. С ними я чувствую себя комфортно, и они знают меня достаточно хорошо, чтобы понимать мое настроение. Но я не провожу время с посторонними, и раньше мне этого никогда не хотелось. Но сейчас я не могу выбросить эту мысль из головы. На что это было бы похоже? Мы с Уиллоу почти не разговариваем друг с другом, поэтому, конечно, со мной ей не так легко общаться, как с Рэнсомом. Но это не мешает мне быть очарованным ею. Мои мысли постоянно прикованы к ней. Раньше все было не очень, когда я просто наблюдал за ней через камеры в ее квартире. Теперь она здесь, заполняет собой пространство, занимает место в нашем доме и в моей голове. Она не заходит в мою спальню, но я знаю, что она всегда где-то на складе, пользуется нашей ванной, оставляя пряди мягких светлых волос в сливном отверстии. Сидит в гостиной и смотрит свое любимое шоу по благоустройству дома по нашему телевизору. Проводит время с Рэнсомом в гараже, узнает о нашей работе, интегрируется в нашу жизнь так, как этого вообще не следовало допускать. Но теперь уже слишком поздно. Вышвырнув ее, я подвергну ее и нас опасности со стороны тех, кто ищет информацию о произошедшем в борделе. От нее невозможно избавиться. Поэтому единственное, что я могу сделать, это попытаться контролировать свою реакцию на нее. Я на секунду закрываю глаза, считаю вдохи, постукивая пальцами по бедрам. Вдох. Раз, два, три, четыре. Задерживаю дыхание. Раз, два, три, четыре. Выдох. Раз, два, три, четыре. И затем еще раз. И снова для большей убедительности. Я отстукиваю каждый счет на бедре, ощущая это физически, и успокаиваю себя, пытаясь взять эмоции под контроль. Как только в голове проясняется, я беру ноутбук на кухню, чтобы продолжить работу во время ланча. Всякий раз, когда чувствую себя некомфортно, я всегда возвращаюсь к своим компьютерам. Их легко понять. Они делают то, что я им говорю. И всегда следуют логике. Пока ем, снова просматриваю фотографию неизвестного мужчины, сравнивая ее с базами данных из США и нескольких других стран, пытаясь найти хоть какую-то связь. Имя того, кому принадлежит это лицо. Я держу еду подальше от компьютера, чтобы крошки не попадали на клавиатуру, и сосредотачиваюсь на экране. Одно из сканирований завершается, и я разочарованно вздыхаю, когда оно ничего не выдает. Проклятье! На кухню заходит Уиллоу. Она бросает взгляд в мою сторону и слышит, как я тихо ругаюсь. Рядом со мной она не такая, как с Рэнсомом, с которым у нее что-то вроде уютной дружбы. И не такая, как с Мэлисом. Между ними постоянно витает некая воинственность. Со мной у нее что-то иное. Кажется, она так же явственно ощущает мое присутствие, как я чувствую ее. Когда я бросаю украдкой взгляды в ее сторону, то часто замечаю, что она уже смотрит на меня, будто ей нравится изучать меня, пока я не смотрю. Мне знакомо это чувство. Я настраиваю новое сканирование на компьютере, а она открывает и закрывает несколько шкафчиков, вероятно, в поисках перекуса. «У вас есть арахисовое масло?» — спрашивает она через мгновение мягким голосом. «На верхней полке слева», — отвечаю я, не поднимая глаз. «Поскольку именно я поддерживаю порядок на кухне, я точно знаю, где что лежит». «О, я видела, но...» Она замолкает, и я поднимаю взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как она морщится. Оно хрустящее. Мэлис и Рэнсом — оба поклонники арахисового масла с крошенными орехами, чего я, честно говоря, не понимаю. Обычное сливочное масло не бывает хрустящим. Так зачем арахисовое должно таким быть? Маслу положено быть однородным. Судя по выражению ее лица, Уиллоу разделяет мою точку зрения. «Не фанатка?» — спрашиваю. Она качает головой. «Нет, я имею в виду, оно нормальное. Просто мне не нравятся орехи в сэндвиче». Мои губы растягиваются в подобии улыбки. «Согласен. Арахисовое масло должно быть однородным. Если бы я хотел чего-то хрустящего, то просто поел бы арахис». Она смеется, и я испытываю странный прилив гордости от того, что именно мне удалось добиться от нее этого звука, даже если речь шла о чем-то столь обыденном, как арахисовое масло. «У меня есть тайный запас классического масла», — говорю я ей. «Если хочешь, бери». «Правда?» Ее эльфийское личико озаряется радостью. «Спасибо». Я встаю и закрываю шкаф, в который она заглядывала, а после иду к меньшему по размеру шкафчику, стоящему в стороне. Там я храню все, что моим братьям запрещено трогать, в порядке и аккуратности. Мэлис и Рэнсом зачерпывают арахисовое масло или что-то еще из баночек, не обращая внимания на то, касался ли нож какой-то другой еды. Я даже несколько раз видел, как Рэнсом ест ложкой прямо из банки. От этой мысли меня бросает в дрожь. Когда я открываю свою банку, верхушка арахисового масла остается такой же гладкой и аккуратной, как и при покупке. «Я тебе намажу», — говорю я ей. «Ладно». Я чувствую себя еще большим фриком, чем когда-либо еще, признавая вслух, что сам должен намазать масло. Но Уиллоу, кажется, не осуждает меня. Она просто приносит хлеб и тарелку. Я начинаю готовить ей сэндвич, проводя ножом по верхушке арахисового масла. «Знаешь, я снова чувствую себя ребенком, пока смотрю, как ты это делаешь», — говорит она, облокачиваясь на стойку и наблюдая за мной. «Готовишь мне сэндвич с арахисовым маслом и джемом». Затем она морщится. «Ну, не совсем, конечно. Мама никогда не готовила мне такое, когда я была маленькой». Она вообще никогда не готовила мне ланч. И даже завтрак. Если я чего-то хотела, мне приходилось самой все делать. «Я видел, как ты ешь», — решительно заявляю я. «Думаю, в этом есть смысл». Она фыркает, закатывая глаза. «Я была больна в тот день, когда ты пришел, ясно? Не то чтобы у меня были силы приготовить что-то полезное. Я не всегда ем лапшу в чашке. Я подумываю о том, чтобы сказать, что наблюдаю за ней и записываю, что она ест, с того самого вечера, когда мы познакомились с помощью камер, которые установил в ее квартире. Но оставляю эту мысль при себе. И вообще, меня никто не учил готовить», — добавляет она. «Мама даже в лучшие дни едва воду может вскипятить». Я провел обширные исследования об Уиллоу, поэтому знаю, что она приемная дочь, хотя мне так и не удалось найти информацию о ее раннем происхождении. Все, что я знаю, это то, что она попала в приют, когда ей было 20 месяцев, и что вскоре после этого ее удочерила женщина по имени Мисти Хейс. «Принеси мне джем», — говорю я ей. «Он на верхней полке, вон того шкафчика. И еще один нож». Она делает, как я прошу, и когда возвращается и протягивает мне все это, я бросаю на нее взгляд, переполненный любопытством. «Почему ты называешь свою приемную мать мамой?» Уиллоу моргает, глядя на меня, и ее брови приподнимаются. Затем она пожимает плечами. «Я попала в приют, когда была совсем маленькой. Мои родители умерли, и единственной, кто согласился взять меня к себе, была Мисти. Она — единственная мать, которую я когда-либо знала. Так что это должно что-то значить, верно? Если бы у меня не было ее, я бы просто осталась одна на свете». Ее голос звучит задумчиво и немного грустно, и я не могу не думать о своем отце. Я думаю о том, как он стоял надо мной с молотком в руке, этим грёбаным самодовольным выражением на лице. Думаю о том, как он твердил, что сделает меня сильнее, лучше. А потом опустил молоток и сломал мне каждый палец по очереди. Он всегда так говорил, что это для моего же блага, и что он делает из меня человека, который однажды станет неуязвимым. Каждый раз, когда он причинял мне боль, то заставлял меня проходить через ужасы. Предполагалось, что подобное отношение поможет мне не сломаться под чьим-то гнетом в будущем. Руки ноют, словно воспоминание о боли возвращает их в прошлое. Я осторожно кладу нож, затем постукиваю пальцами по столешнице одним за другим. «Иногда лучше быть одному», — говорю я. «Когда ты один, никто не может причинить тебе боль». Я чувствую, что она наблюдает за мной. Чувствую любопытство в ее взгляде. Возможно, она надеется услышать объяснение, но я не могу ей их дать. Говорить о том, что сделал со мной отец, все равно, что бередить старые раны лезвием бритвы. Поэтому я отступаю на шаг от Уиллоу, завинчиваю крышку на банке с арахисовым маслом и указываю на сэндвич. «Ну вот, готово». Отвернувшись от нее, я убираю арахисовое масло и джем и быстро мою оба ножа, которыми воспользовался. Положив их обратно в ящик, я беру со стола ноутбук и возвращаюсь в убежище своей комнаты. Но, поднимаясь наверх, я все еще думаю об Уиллоу. Она — это все, о чем я думаю. И я прокручиваю в голове наше общение, как будто просматриваю кадры с камеры, фокусируясь на каждом выражении ее лица и жалея, что не могу увеличить изображение, чтобы разглядеть еще больше деталей. Она заставляет меня желать того, чего я никогда себе не позволял и о чем даже не помышлял. Когда я рядом с ней, мне интересно, каково это — прикоснуться к ее волосам, почувствовать их мягкость, пропустить сквозь пальцы, словно золотые нити, прикоснуться к ее лицу, поцеловать ее, почувствовать, как она прижимается ко мне с легкой нежностью, небрежно касается меня, как она делает это с Рэнсомом. Это кажется невозможным, недостижимым, даже смешным, но я все равно хочу этого. Поставив ноутбук на кровать, я усаживаюсь за мониторы, желая погрузиться в то, что всегда меня успокаивает. Я хочу вернуться к работе, запустить сканирование с распознаванием лиц, но тут тихий звук предупреждает меня о поступлении зашифрованного сообщения. Проклятие! Как не вовремя! Оно от Икса. И учитывая все происходящее, нам придется еще и потрудиться, чтобы выполнить его поручение. Однако сказать ему, что мы слишком заняты, не вариант. Поэтому я приступаю к расшифровке сообщения, чтобы выяснить, чего он хочет. Это занимает несколько минут. И к тому времени, как я заканчиваю, чувство тревоги, возникшее ранее, исчезает. По крайней мере, до тех пор, пока я не начинаю читать сообщение. Когда я смотрю на слова на экране, брови сходятся на переносице, а плечи напрягаются. «Какого хрена?»